«Звучит интересно», — улыбнулся Уга, и даже подался немного вперед, упираясь локтями в свои колени. «Давай попробуем сыграть. Начинай ты». «Что ж», — задумалась Интисар, — «у меня черные волосы, я люблю любые блюда из любой рыбы, и я целовалась с Фалан». Уга неслышно усмехнулся, вспомнив тот случай. «Как же давно это было. Про волосы и поцелуй, правда, про рыбу ложь, верно», — подтвердила девушка. «Теперь ты». «Я, а», — протянул Уга, мысленно подбирая, что же о себе сказать. «Я люблю изобретать что-нибудь новое, моего лучшего друга зовут Соломон, и я надеюсь, что нас ждет только светлое будущее. Ты даже в игре, в которой предусмотрена ложь, соврать не можешь», — прикрыв глаза, выдохнула Интисар, на что Уга лишь пожал плечами и невинно улыбнулся. «Все, правда, верно. Твоя очередь», — произнес он, вновь открыв книгу и вернувшись к чтению, пока Интисар думает над ответом. «Итак, что же ей сказать в этот раз? Что-нибудь, чтобы он не отгадал сходу. Поступай как всегда, упрямься до последнего и, невзирая ни на что, действуй так, как посчитаешь нужным. Ты все равно что-то натворишь и получишь нагоняй, так какая разница за что именно?» Джин не умеет давать полезные советы. «В церкви, когда мне было 8, я расцарапала вредному мальчику лицо до крови. Больше чем путешествовать я люблю только одно – валяться на кровати и ничего не делать. И я хочу почувствовать твои губы на своих». Волшебник застыл, а книга медленно выпала из ослабевших пальцев. Еле совладав с собой, Уга выпрямился и посмотрел на Интисара ошарашенным взглядом. Вкупе с красными от смущения щеками смотрелось очень мило. «Че, прости, что?» — на грани слышимости прошептал гений, шумно сглотнув после озвучивания своего вопроса. «Ну», — не смутилась Интисар, — «что правда, а что ложь?» Опустив взгляд на свои слегка дрожащие руки, которые Уга потом сжал в кулаки, дабы унять эту дрожь, он медленно вдохнул и выдохнул, собираясь с мыслями. «Это игра, всего лишь игра, и он должен угадать, какие из ее слов правдивы, а какие – нет. В этом и весь смысл. Просто не воспринимать всерьез. Это же Интисар, она и не такое может сказать. Я КХМ. Ты первая, правда». Голос предательски дрогнул, выдавая взволнованность волшебника. «Второе, ложь, больше чем валяться на кровати и ничего не делать, ты любишь только одно – путешествовать». Т-треть. Уга запнулся, но умело сделал вид, будто что-то попало в горло, поэтому он и остановился. Еще раз сделав глубокий вдох, волшебник все-таки завершил свой ответ. «КХМ, КХМ, третье, эль, ложь». Интисар лишь хмыкнула. «Неплохо, вот только, нет, все, правда». «Это не смешно», — нахмурился Уга. «И где же мой хохот?» — деловито поинтересовалась брюнетка. «Тиса, прекрати», — строго бросил он, резко поднявшись на ноги. «Так не делают. Развяжи меня, и давай проверим вместе», — продолжала Интисар, и в ее голосе было столько уверенности, что не возникало и тени сомнений в том, что она действительно хочет. «Ты знаешь мой ответ», — стоял на своем Уга. «Ладно, я буду привязанный, в этом тоже есть свое очарование. Поцелуешь меня, Чите?» — подавился собственными словами гений сопротивления. Даже уши вспыхнули от смущения. «Поцелуй меня», — вновь повторила она, после чего чуть насмешливо улыбнулась. «Обещаю, я не буду кусаться». Волшебник прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться. Мысли расползались по уголкам сознания, как муравьи после нападения на муравейник. В принципе, слова Интисары были самым настоящим нападением на гениальный муравейник Уга. Поверил ли он ее словам? Нет, конечно. Чего только не скажет такой свободолюбивый человек, как Интисар, лишь бы его не держали в заперти. Бросив еще один взгляд на привязанную девушку, Уга тихо выдохнул. Она вроде не опасна. Да, совершенно не понимает, что несет, и не факт, что вообще осознает, что происходит вокруг нее, но она уже не опасна, не дергается, не кидается ни на кого. Держит себя в руках, возможно, и в самом деле пошла на поправку. Так что нет больше смысла насильно держать ее в комнате и уж тем более привязанной. Он будет за ней присматривать, и если вдруг что, пусть не обижается. Легким движением проведя рукой перед собой, Уга развеял изоляционный барьер. «Ты ведь этого хотела?» — тихо произнес он, стоя спиной к Интисар. «Делай, что пожелаешь, ты свободна». Интисар, словно по сигналу, с помощью своей магии разрушила сковывавшие ее цепи, обратив их в кучку поломанных и искореженных звеньев, после чего приняла сидячее положение, начав потирать покрасневшие от цепей запястья. Невезучие у нее какие-то запястья, вечно им достается, с ними может конкурировать только голова. Вот у всех задница, многострадальная часть тела, а у нее, голова и на втором месте, запястье. Интисар хмыкнула. Ну, надо же, и не притронулся к ней, когда она сама ему разрешила, предпочел сразу отпустить ее. Какой ты правильный, слегка насмешливо произнесла она. А вот Уга на веселье настроен не был. Казалось, ее великодушное предложение лишь ранило волшебника, оскорбило. В жестокие игры любит играть безумная волшебница. Раньше она бы себе такого не позволила. Интисар частенько шутила или говорила то, чего говорить явно не стоило на людях, но она никогда не позволяла себе переходить ту грань, за которой шутка становится по-настоящему обидной. Мысли волшебника прервал звонкий смех Интисар, а после он почувствовал теплое прикосновение к своей руке. Это был комплимент, улыбнулась она, потянув Уга за руку, чтобы он сел на кровать рядом с ней, а сама встала на колени, чтобы быть чуточку повыше волшебника. Тиса, насторожился Уга, а Тиса последние сутки думала только об одном, чего она ждет, зачем теряет драгоценное время. Война наконец-то закончилась, а значит, Альматаран больше не поле битвы, теперь можно расслабиться, можно начать жить как нормальные люди. И Уга, почему бы и нет, если она попробует, конец света ведь не наступит. Уга ей далеко не безразличен, а сам он просто сокровище. Еще одного такого хорошего человека как он не найти, а она, дура, ворон считает и дурью мается, вместо того, чтобы вцепиться руками и ногами в это чудо и не отпускать. Последние сутки размышляя на эту тему, тщательно прислушиваясь к собственным чувствам, Интисар наконец-то все для себя решила. Война закончилась, больше нет никаких рисков и опасений, поэтому теперь можно попробовать вцепиться в него и не отпускать. И если Уга позволит ей это сделать, она будет очень-очень рада. Кто не рискует, тот не пьет. А Интисар, пожалуй, рискнет. Мягко и неторопливо, ибо неопытно и облажаться не хочется, Интисар прильнула к губам обескураженного волшебника в нежном поцелуе. Просто прикоснулась к губам и наслаждалась этим прикосновением, так как не знала, что именно делать дальше, и не хотела в торопях сделать что-то не так и опозориться в столь деликатном деле. Не хватало практики. Они уже целовались друг с другом, лет 9 назад, так давно, и все равно сейчас не менее приятно, чем в прошлый раз, даже еще приятнее. Интисар как и тогда не знает, что делать. Нет, теоретически конечно знает, но знания эти сейчас не особо помогают. По наитию, прислушиваясь к себе и к своим ощущениям, она медленно и нежно целовала мягкие губы Уга, словно пробуя правильно все сделать, даже не зная, что в данном случае подразумевает под собой правильно. Он пока не отвечал, что было для Интисар очень удобно, даже лучше, чем если бы он отвечал. Сейчас, пока он все еще не может отойти от шока, у нее есть возможность спокойно и неторопливо целовать его приоткрытые в удивлении губы, стараясь научиться делать это как надо. Самое главное, побольше нежности. Мужчина любит нежность, на этом Интисар и сыграет. Прошло всего секунд 10, прежде чем губы волшебника ответно прикоснулись к губам брюнетки. Уга сам не заметил, как его руки обвились вокруг талии девушки, заключив ее в кольцо объятий, после чего притянули к себе, чтобы мягко прижать к своей сильной груди ее гибкое тело. У обоих из головы давным-давно вылетели все мысли до последней. Сейчас было кое-что более приятное, чем какие-то там мысли. Сколько они уже целуются, неважно. А может, они еще сильнее прижмутся друг к другу, чего уж стесняться. Почему бы и нет, не пора ли отцепиться друг от друга? Ни за что. Как так получилось, что Уга лежал на кровати, упираясь ногами в пол, и обнимал лежащую прямо на нем Интисар, никто из них не знает. Девушка ласково гладила лицо волшебника, не отрываясь от его приятных губ, и при этом, лежа прямо на нем, неторопливо болтала ногами в воздухе туда-сюда. Очень сильно волнуется и не может угомониться. Она без конца перебирала его мягкие голубые волосы, заставляя парня терять голову не только от сладкого поцелуя, но и от божественно приятных ощущений, уносивших сознание гения далеко-далеко, туда, где есть только блаженство, блаженство и Интисар. Кажется, он сейчас вообще не соображает, что было нереальным, когда речь идет об Уга. Самого Уга вообще ничего не смущало, потому что он сейчас по своей консистенции напоминает желе, и волосы. Интисар их так долго перебирала, что они теперь в прямом смысле без преувеличений торчали во все стороны, напоминая что-то странное и необъяснимое. Нет, серьезно, во все стороны. На секунду разорвав поцелуй, Девушка, не прекращая улыбаться, чуть-чуть приподнялась, чтобы чмокнуть волшебника в нос. «Уга хороший?» – весело спросила она, начиная покрывать легкими поцелуями щеки, виски, веки и лоб парня, не прекращая при этом болтать ногами в воздухе. «Да», – еле слышно проблеял разнеженный Уга. «А Интисар хорошая?» – снова спросила девушка, поцеловав его в другую щеку, не прекращая гладить лицо волшебника руками. «Очень хорошая», – счастливо промямлил парень, явно не следивший за тем идиотизмом, который выдает его рот. Зато Уга обнял ее еще крепче, неторопливо гладя пальцами гибкую спину, пока губы были заняты очередным восхитительным поцелуем. «Уга, ты здесь?» – послышался где-то в комнате голос Дергама. «Интисар?» – Интисар вздрогнула, а потом резко отстранилась, приподнимаясь прямо на парня, чтобы посмотреть на причину раздавшегося звука. «Уга, тебя уже 3 часа не видно, все в порядке?» – слегка обеспокоенно говорил Дергам, судя по звуку шагов, уже направлявшийся в сторону кровати. Лишь стена, возле которой стоял шкаф и отгораживавшее спальное место, чтобы оно не было как на ладони при входе в комнату, не позволяло ему сразу увидеть кровать, но ему оставался лишь один поворот, а до поворота 20 шагов, 7 из которых он уже сделал. Интисар замерла на месте. 3 часа, они так долго целовались. Раскрасневшийся Уга даже внимания не обратил на голос друга. Все так же лежал на кровати, находясь в прострации, глядя в потолок абсолютно тупым, разнеженным и счастливым взглядом. Да и улыбка его сейчас была такая же. «Эй, Уга, ты в комнате, Интисар?» После этих слов послышались шаги в нужном направлении. И именно в этот момент Уга приспичило приподняться на локтях, игнорируя жуткий шухер на голове и не прекращая улыбиться, но Интисар тут же толкнула его в грудь, откидывая обратно на матрас, и судорожно соображая, что же делать. «Это Дергам», — в панике тихо зашептала девушка. «Что будет, если он увидит нас сейчас? Ну я же гений», — послышался вялый и счастливый голос Уга, который явно не соображал, что говорил. «Да очнись ты, очнись», — отчаянно шептала она, тормоша лохматого волшебника, пытаясь привести в чувство, но все было бесполезно. Единственное, чего Интисар добилась, это того, что Уга ее снова обнял и, приподняв голову, ласково чмокнул в губы, после чего рухнул обратно, жмурясь от удовольствия. Да он точно не в себе. Счастливый, как будто несколько литров винца навернул. Угао, Дергам, судя по звуку, был уже совсем близко, и Интисар не придумала ничего лучше, чем телепортироваться в пустой шкаф, стоявший недалеко от кровати. «Эй, Уга!» — громко произнес Дергам, уже начиная волноваться, но завернув за угол, первым делом увидел ноги друга, которые пока что были единственной видимой частью тела. Мужчина все же догадался о месте нахождения Уга и расслабленно выдохнул, а потом напрягся. Чего это он делает на кровати? Обойдя стену, являвшуюся последней преградой, рыжеволосый волшебник только было открыл рот, чтобы что-то сказать, как замер все так же с открытым ртом. Что это за желеобразное счастливое лохматое создание с красными щеками и расфокусированным взглядом? Где Уга? Уга, неуверенный в своей догадке, прошептал Дергам, аккуратно ткнув пальцем в чужое плечо. А тот все так же лежал, одной рукой прижимая к груди свой полосатый шарф, не прекращая улыбаться как душевно больной и смотреть в потолок, будто он там видит целую вселенную. Уга, — осторожно позвал его Дергам, слегка потормошив за плечо. В этот раз реакция была. Повернув все так же улыбающуюся физиономию в сторону друга, Уга улыбнулся еще шире и выдал какое-то полупьяное. «Дергам, да, Уга, это я. Что с тобой случилось?» — взволнованно произнес волшебник, помогая другу принять сидячее положение. «Я думал, вы с Интисар разговариваете, а ты? Что с тобой? И где она?» — обеспокоенно произнес он, отпустив друга, который в эту же секунду мешком картошки рухнул обратно на спину, и озираясь по сторонам в поисках ученицы. «Почему изоляционный барьер не активирован?» — нахмурился Дергам. «Уга!» — повысил он голос. «Интисар что, сбежала?» — воскликнул он, скорее утвердительно, нежели вопросительно, ведь брюнетки в комнате он не наблюдал, а она по идее должна быть привязана к этой самой кровати. Проклятие! Они же все предусмотрели, чтобы она ни при каких обстоятельствах не сбежала. Насколько же эта девчонка хитра и изворотлива! Научил на свою голову. Дергам стремительно покинул покои, собираясь лично найти Интисар. Оставшись в комнате один, гений сопротивления все так же лежал на кровати и улыбался, а голова его была пустая-пустая. Тихо, без конца озираясь по сторонам, Интисар вылезла из шкафа и на цыпочках вернулась к Уга, беря его за руки и стараясь поднять. «Так, приятель, пора», — начала была девушка, но Уга, видимо все еще не вернувшийся на землю бренную, потянул ее обратно на себя и вновь прильнул к ее губам. «Ммм», — возмущенно промычала Интисар в поцелуй. «Ммм», — пыталась она дозваться до голоса разума гения. «Ммм», — по всей видимости, она согласна на компромисс. «Ммм», — разнежилась в итоге волшебница, втянувшись в процесс. Настолько втянулась, что не услышала скрипа двери. «Слышь, Уга, а какого вообще?» Дергам подавился окончанием собственного предложения. Он вернулся затем, чтобы спросить, каким это чудом избавились от изоляционного барьера, если Уга должен был поддерживать его, а увидел вот это. Резко распахнув глаза, Интисар также резко оторвалась от губ Уга и приняла сидячее, на нем, положение, уставившись на своего учителя как вор, которого поймали за делом. Дергам смотрел на них, потом перевел взгляд на пустой шкаф с открытой дверью, которая в прошлый его приход была закрыта, после чего снова посмотрел на человека-желе из отравленного зайца, сидящего на нем. «Харасе», — выдал рыжеволосый волшебник. 20 минут спустя. «Вы, может, заговорите, наконец?» — деловито поинтересовался Дергам, сложив руки на груди и сидя на стуле напротив кровати, на краю которой, стыдливо опустив головы, сидели Интисары, пришедшие в себя после оздоровительной оплеухи Дергама Уга. «Стоит ли говорить о том, насколько был смущен гений, когда до него дошло, что происходило последние 3 часа. По-хорошему, тебя это вообще не касается», — попыталась отмазаться Интисар, смущаясь смотреть в глаза названному отцу. «Бля, мягкий знак, стыдно-то как. Ладно, если бы это был кто-то там, а перед Дергамом жутко неловко. Почему зашел именно он, а не, допустим, Сархан или Анвар, или Шиба, или Арба, или Исн? Хотя нет, вот Иснана как раз-таки не надо. По-хорошему, могла бы поставить меня в известность, когда у вас все это еще только начиналось», — парировал Дергам. Уга и Интисар сначала недоуменно взглянули на волшебника, а через несколько секунд вылупились как бараны на новые ворота. «Да, Дергам», — дергано выпалил Уга, — «ты вовсе не, то есть ничего не начиналось, это впервые». «Ага», — скептично бросил Дергам. «Она», — кивнул он на Интисар, — «не рассказала тебе, что я вас еще 9 лет назад застукал». Гений сопротивления вспыхнул акимаков цвет, мимолетно бросив взгляд на сидящую рядом девушку, после чего снова пристыженно опустил голову. «Это, ничего не было, мы всего лишь 1 раз, целовались, я в курсе», — перебил он волшебника. «И, хотите сказать, 9 лет ничего больше не происходило?» «Нет, не происходило», — выпалила Интисар, стрельнув в учителя рассерженным взглядом. Учитывая ее раскрасневшееся лицо, особого страха девушка не вызывала. Скорее, смотрелась чересчур уморительно. Вот Дергам и не сдержал тихий смешок, но сделал вид, будто ничего не было. «Ну и зря, время потеряли впустую», — усмехнулся Дергам, начав откровенно подкалывать засмущавшуюся парочку. «Сейчас бы уже всей компанией нянчили ваших детей, Дергам», — хором завопили Интисар и Уга. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», — от души рассмеялся мужчина. Еле успокоившись, он вновь посмотрел на Интисар. «Вижу, тебе намного лучше». «Да», — слабо усмехнулась она. «Я головой несколько раз сильно ударилась во время сражения, еще и та истерика, а потом встреча с Иллилахом, ситуация с Соломоном. Вот что-то и сдвинулось в голове не в ту сторону. Я уже прихожу в норму». «Это хорошо. Думаю, больше нет нужды связывать тебя, но мы с ребятами пока еще побудем на стороже. Не в обиду, сама все понимаешь», — развел он руками. «Угу. Ну а что, она сама виновата, что начала болтать лишнее. Кто ее вообще просил? Сама себе в очередной раз проблем создала. Лучшее, что она может сейчас сделать, это успокоить Дергама. Он же за нее по-настоящему волнуется, и если быть честной, то скажи ей кто-нибудь что-то похожее на то, что она втирала ребятам, тоже приняла бы человека законченного психа, поэтому их ни в чем винить, Интисар поступила бы так же. Она повела себя глупо, потому что если уж ты решился преподнести друзьям подобную информацию, то соизволь хотя бы подготовить их к серьезному разговору и создать нужную атмосферу, а еще лучше, позаботься о своих друзьях, не мучая их мозги этой бесполезной на сегодняшний день шизофренической историей». «Ладно», — хлопнул себя по коленям Дергам, после чего поднялся на ноги. «Оставлю вас наедине, Дергам, мы вовсе не собирались», — В панике начал отмахиваться Уга. «Да это не для вас», — сорвался рыжеволосый волшебник. «Мне надо осмыслить все, что я тут увидел и услышал. Слишком уж внезапно, я не смогу моментально переварить такие новости. И не будь Интисар уже взрослый, я бы вас и на секунду вдвоем не оставил». На что Интисар тихо рассмеялась, но без болтовни. Все еще улыбаясь, предупредила она своего учителя, чтобы он не вздумал распускать сплетни. Дергам замер на месте. Подумал немного, после чего выдал. «Только нашим ребятам. Нет, по секрету, нет». «Да ладно тебе», — недовольно застонал волшебник. «С кем мне тогда обсуждать это? Что это?» — возмутилась Интисар. «Ты просто увидел, как мы целовались, тут даже обсуждать нечего». «Ладно», — угрюмо протянул Дергам. «Ладно, только с Архану и Анвару». На что Интисар лишь закатила глаза к потолку и недовольно цокнула. «Дергам неисправим». После того, как мужчина ушел, Уга и Интисар продолжили сидеть в тишине. Вроде бы взрослые люди, целовались недавно, а сейчас как-то и сказать друг другу нечего, даже смотреть немного неловко. Когда нечего сказать или не можешь подобрать нужных слов, лучше предоставь все действиям. Действия, они ведь говорят лучше любых слов. Прикоснувшись к руке Интисар, Уга переплел ее пальцы со своими и крепче сжал девичью ладонь в своей, и почувствовал ответное действие с ее стороны. Они оба продолжали смотреть в пол, но короткие счастливые улыбки озарили лица обоих. Дальше жизнь потекла своим чередом. Интисар во избежание очередных конфузов, которые поставят под сомнение ее выздоровление, старалась в основном не показываться на людях, наблюдая за всем через свою магическую карту. Да и зачем ей вылезать без повода? У всех сейчас забот навалом, все занимаются своими делами, готовятся к грядущей официальной коронации Соломона, на которой также представят трех его маги – Уга, Шибу и Арбу. Большинство волшебников, под четким руководством этих самых маги, занимается разработкой металлических сосудов, которые на коронации вручат вождю каждой расы, как символ мира и защиты от короля Аль-Матарана. Даже Дергам, Сархан и Анвар подключились, так как объем предстоящей работы был очень большим. Уга с головой ушел в работу, иногда не вылезая сутками, поэтому его отношения с Интисар, грубо говоря, так и не начались еще. Он должен приготовить 72 металлических сосуда к коронации, которая состоится уже через 2 месяца. 2 месяца, примерно 60 дней, получается, даже если они будут строгать по одному металлическому сосуду в день, им все равно не успеть. Черт, волшебники ведь не кузнецы, чтобы давать им заказы и ставить четкие сроки. Ситуацию усложняло еще то, что проектированием, по сути, занимался только Уга, так как остальные, даже Арба с Шибой, мало разбирались в разработке артефактов, они могли сделать, собрать, построить, заколдовать то, что скажут и как скажут, но вот с формулами они не очень ладили. По крайней мере, не настолько хорошо, насколько требовала столь тонкая работа. Уга боялся не успеть, но он не мог подвести Соломона и Шибу. Она так старается ради своего мужа, не жалеет себя. Управлять огромным народом не каждый сможет, но она прикладывает все силы, чтобы не подвести Соломона, чтобы не ударить в грязь лицом. Она молодец, настоящая королева, опора и защита своего народа, достойная супруга своего короля. Интисар тем временем коротала время, тихонько придумывая что-то свое, не особо значимое, так, развлечение ради. Например, довести до ума тех цветных воинов из магой, немножко изучив элементалий, которых любезно вручил Джин. То есть сначала Интисар ознакомится с детищем мастера, а потом, основываясь на его работе, доделает в своих воинах то, чего им не хватало. Все равно ведь заняться нечем. Хоть время от времени ребята и заходили к ней, но амнистию ей никто не объявлял. Интисар, так сказать, залегла на дно, и по прошествии первой недели это принесло свои плоды. Ей вернули посох и книгу, убедившись, что она не опасна и полностью в своем уме, насколько это вообще возможно в отношении Интисар, потому что она всегда была немного с приветом. До коронации осталось 53 дня. В очередной, самый обыкновенный день волшебница сидела в своей комнате за столом, гипнотизируя по-прежнему пустой лист бумаги, и все утро размышляла насчет того, что делает ее особенной среди остальных людей. Сила другого мира. Интисар рассуждала. Если это синяя энергия, аналог магой, то логично было бы предположить, что ее тоже можно использовать, применить на деле. Однако есть одно небольшое но. Очевидно, что эта сила есть у каждого живого создания на КХМ, на Земле. Ну, которая третья планета от Солнца. Так вот, она есть у каждого, но магией в том мире и не пахнет. Почему? Если есть сила, значит, ее можно использовать, но... ХММ. Интисар вспомнила черные обелиски, которые увидела возле второго бассейна резервуара. Возможно ли, что они являются ограничителями? Не факт, конечно, но возможно. Вероятно, из-за того, что они есть у каждого на Земле, никто и не мог использовать эту силу. Это не более чем теория, но раз уж начало, надо бы довести до конца. Итак, если обелиски ограничивают доступ к источнику силы, значит, таковы законы того мира. Но Эльматаран, это не Земля, тут нет такого правила, такого закона природы. Резервуар с магой ничем не ограничен, использовать не просто можно, а даже нужно. И какой же вывод напрашивается? Если избавиться от обелисков, то можно заполучить свободный контроль над новым источником энергии. Возможно, он будет даже удобнее в использовании, чем магой. А если Интисар научится этим пользоваться, то вполне возможно, что она сможет контролировать, точнее, предотвращать, смешение мага и синей энергии. В идеале от этого источника вообще следовало бы избавиться и после, зажить спокойно, как нормальный человек, который рано или поздно, лучше конечно поздно, в общем, в свой срок спокойно умрет и отправится в пристанище всех душ, а не опять начнет куролесить по мирам. Но все это опять же в теории. На практике было бы неплохо снова попасть в свой внутренний мир и для начала хорошенько рассмотреть второй резервуар. Хотелось бы дать какое-нибудь определенное название, а то все синяя энергия, но, к сожалению, в голову Интисар приходит только одно, причем не самое крутое название. Метиленовый синий. Да-да, тот самый синий краситель. Ладно, она заморочится с названием как-нибудь в другой раз. Итогом всех этих размышлений стала медитация. Медитация, медитация и еще раз медитация. Если ей удастся снова попасть в то место с каменной плитой, это будет успех. Неожиданный стук в дверь отвлек ее от размышлений. Развеяв магическую карту за ненадобностью, Интисар громко произнесла: «Входите». «Да-да, ей просто лень вставать. У каждого свои грехи». «Привет», — раздался усталый голос Уга. «Ну, надо же», — наигранно восхитилась девушка, улыбнувшись уголками губ. «Какая высокопоставленная персона посетила мою халупу», на что волшебник лишь тихо усмехнулся и направился к девушке. Притянув ее к себе, тем самым заставив подняться на ноги, Уга уткнулся носом в ее макушку, наслаждаясь теплыми объятиями и долгожданным отдыхом. Он решил, что если оторвется от работы хотя бы на часик, то ничего страшного не произойдет. «Ты выглядишь измученным», между делом заметила Интисар, чуть отстранившись, чтобы видеть лицо волшебника. «Устал», коротко выдохнул Уга, после чего все еще немного неуверенно потянулся к губам девушки, в следующую секунду уже наслаждаясь мягким поцелуем. Он никак не мог привыкнуть к тому, что это правда, что он, целующий Интисар, это реальность, а не плод воображения. Уга прекрасно видел, что Интисар тоже пока еще волнуется, потому что все это для нее необычно, и она лишь привыкает к нему в новом амплуа. Но, тем не менее, ее решительность никуда не делась, поэтому она, как говорится, в омут с головой. «Рассказывай, как у тебя дела», — тихо произнесла Интисар. Он лежал на кровати, а она сидела рядом, уложив его голову к себе на колени, и перебирала распущенные голубые волосы, время от времени нежно гладя пальцами его лицо. Он пришел сюда, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться. Он пришел сюда, потому что нуждался в покое. И любимая женщина одним своим присутствием дала ему то, в чем он нуждался. Так себе, не стал лукавить Уга, лежа с закрытыми глазами и наслаждаясь мягкими прикосновениями. Не знаю, успею ли сделать все к сроку. Успеешь, успеешь, ты же как-никак гений, подбодрила его Интисар, улыбнувшись легкой умиротворенной улыбкой. Не переживай, у тебя все получится. Уга усмехнулся, но вышло как-то невесело. Она в нем не сомневается, а вот он в себя не особо верит. Мягко поймав руку, которой Интисар сейчас гладила его лицо, Уга поднес ее к своим губам, целуя аккуратные пальчики. «Тиса», — позвал он ее, легонько сжав в руке ее пальцы. «Я, КХМ, помнишь, когда мы прощались перед финальной битвой, я хотел кое-что тебе предложить». Интисар против воли вся напряглась, а в душе заворочилось обыкновенное женское волнение перед подобным. «Неужели он хочет сейчас?» «Да-да», слегка дергана, ибо очень взволнована, отозвалась она, но тут же попытался взять себя в руки. «Помню, Ты говорил, что скажешь мне об этом после победы над праведниками. Да, по волшебнику было видно, что он очень волнуется, но все-таки хочет озвучить то самое предложение. Приняв сидячее положение, Уга взял руки Интисар в свои и поднял на уровень груди, слегка сжав их, будто просил всей душой, всем своим существом, а как он смотрел на нее, даже во взгляде читалась просьба. Девушка с каждой секундой волновалась все сильнее. Не описать словами, как она переживала, сколько сил ей требовалось, чтобы ее руки не задрожали. Боже, она ведь не подготовилась к этому разговору, даже не думала, что ответит ему, считала, что он сам уже забыл об этом. Тиса, я хочу попросить тебя, решался Уга, после чего, собрав в кулак всю свою храбрость, выпалил. Пожалуйста, помоги мне с металлическими сосудами. Казалось, весь мир поставили на паузу. Чето, приподняла бровь Интисар. Кхм, прости, я что-то ха-ха. Ты не мог бы повторить? Уга опустил взгляд, словно не решался смотреть ей в глаза, после чего негромко заговорил. Я всегда знал, что после войны ты хотела жить обычной жизнью, поэтому и не хотел втягивать тебя в дела, связанные с другими расами. Понимал, что ждать твоего согласия на это отчасти глупо. Ты ведь так давно хотела простой спокойной жизни, поэтому и не решался просить. А после того, как ты пострадала, мои глупые просьбы были и вовсе неуместны. Но, пожалуйста, подняв голову, он посмотрел на нее и отчаянно выдохнул. Тиса, пожалуйста, помоги мне с металлическими сосудами. Прошу, мне без тебя не справиться. Помоги мне еще один раз. А Тиса смотрела на него, как будто что-то среднее между прострацией и желанием убить. Но как же все эти принял решение, есть для тебя предложение, дашь ты мне свое согласие или нет, как же те его слова. Я буду искренне надеяться, что и в этот раз ты мне не откажешь. Как же то, что ей показал Джин. Минутку. Да, нашел, точнее, принял решение. Понимал, что ждать твоего согласия на это отчасти глупо, поэтому и не решался просить. Тиса, ты уже думал о том, что будешь делать, когда война закончится? Всегда знал, что после войны ты хотела жить обычной жизнью, поэтому и не хотел втягивать тебя. Можно и так сказать. Я изначально собирался остаться рядом с Соломоном и помогать ему в дальнейшем. И, раз уж ты пока еще не решила, чем именно займешься, может, точнее, у меня, я хотел тебе кое-что предложить. Понимал, что ждать твоего согласия на это отчасти глупо, ты ведь так давно хотела простой спокойной жизни. Надеюсь, мое предложение придется тебе по душе. Я всегда знал, что после войны ты хотела жить обычной жизнью, поэтому и не хотел втягивать тебя. Зависит от того, дашь ты мне согласие или нет. Понимал, что ждать твоего согласия на это отчасти глупо. Я буду искренне надеяться, что и в этот раз ты мне не откажешь. Я всегда знал, что после войны ты хотела жить обычной жизнью, поэтому и не хотел втягивать тебя в дела, связанные с другими расами. Понимал, что ждать твоего согласия на это отчасти глупо. Прошу, мне без тебя не справиться. Так он все это клонил к тому, что решился попросить ее помощь с металлическими сосудами. Он уже тогда знал, что к сроку вряд ли успеет, и поэтому надеялся, что она даст ему свое согласие, то есть поможет, то есть ответит на его предложение помощь с артефактами согласием, то есть такими витиеватыми разговорами хотел ее сначала смягчить, чтобы она сразу не отказала, а потом подвести разговор к нужной теме. Хммм, я что, неправильно понял ход его мыслей тогда? Люди, вас не поймешь. В голове Интисар фальцетом визжал внутренний голос. Джин, и много нецензурного в придачу. Это провал, это просто провал. Даже ситуация с воспоминаниями и всем прочим меркнет на фоне этого. Ее женское самолюбие не просто задето, оно уничтожено. Безжалостно, беспощадно, варварски. Раздавлено, стерто в пыль, обращено в ничто. Господи, Уга так сильно переживал из-за каких-то артефактов. Всего лишь артефакты. Задрот, вот его диагноз. Тиса, вырвал ее из размышлений заботливый голос волшебника. Никому не понять, каких титанических усилий стоило Интисару держать бурю внутри себя, чтобы при этом ее лицо не перекосило от правдивых эмоций, которые она сейчас испытывала. Конечно, слегка дерганно ответила она, продолжая улыбаться, как ни в чем не бывало. Я тебе помогу. Правда, засиял Уга. «Спасибо, Интисар, большое тебе спасибо», — счастливо произнес волшебник, на радостях несколько раз чмокнув ее в губы. «Тогда пойдем прямо сейчас, время ведь не ждет», — мило улыбнулся он, уже направляясь к двери. «Ты иди, я подойду через 5 минут», — ласково улыбаясь, помахала ему рукой Интисар. Как только дверь за волшебником закрылась, Интисар схватила подушку, прижала ее к своему лицу, чтобы заглушить звук, и дико завизжала в нее, после чего откинулась на спину как бешеная, и, продолжая кричать в подушку, начала истерично бить ногой по матрацу под собой. Яростно отбросив в сторону подушку, Интисар резко села на кровати, бешеным взглядом уставившись на посох, лежавший на столе. Тяжело дыша после диких криков больной истерички, волшебница старалась взять себя в руки. «Сиди там», — гневно прошипела брюнетка, обращаясь к посоху, то есть к джинну, «и молчи ближайшие тысячелетия». Месяц спустя, до коронации осталось 23 дня, работа над металлическими сосудами была в самом разгаре. С того момента, как присоединилась Интисар, дело пошло намного быстрее. Что интересно, Дергам, Сархан и Анвар понимали ее лучше, чем Уга, и когда она говорила сделать что-то конкретное с определенными формулами, они без проблем это выполняли, причем без единой ошибки, будто всю жизнь занимались магическими формулами. Иногда Уга казалось, что он до этого говорил им то же самое на каком-то другом языке, поэтому они и не понимали, что от них требуется. Возможно, причина кроется в том, что Уга использует очень много терминов и заумных словечек, которые не все могут понять, а Интисар способна донести ту же информацию, но другими, более простыми словами, из-за чего ее понимали без особых проблем. За прошедший месяц успехи были просто невероятными. 40 сосудов уже готовы, осталось лишь 32, и сделать их за месяц вполне реально, если работать в этом же темпе. Интисар хоть и старается не показывать это, но в работу втянулась с головой, однако в отличие от Уга у нее было несколько обязательных правил. Первое. Ночью она не работает, а спит. Второе. Вставать раньше рассвета, чтобы заняться сосудами, она не будет. Третье. Каждый день будет 3-4 небольших перерыва для перекуса. Четвертое. 1 час в день на себя любимую, то бишь свободное времяпровождение. Пятое. Сосуд для Баала она сделает лично, как знак того, что этот вождь больше всех ей импонирует и в его сосуд она готова вложить свой труд. Она хотела и за сосуд Дантелион взяться, но в него по каким-то причинам вцепился Анвар. Остальные волшебники под шумок решили следовать этим же правилам, кроме 5-го, естественно, так как слишком они им самим понравились, хотя изначально Интисар их установила только для себя и даже не ожидала, что ее кто-то поддержит. Ну она же как бы того чокнутой считается. Хотя за этот месяц, в течение которого она каждый день работала с большим количеством волшебников, многие вроде бы поняли, дошло, наконец, что Интисар адекватная. Точнее, они считают, что она начала выздоравливать. Интисар решила не придираться. И так сойдет. Кстати, с Анваром интересная история получилась. Интисар до сих пор не может понять, чем парень руководствовался, но все равно уважила его решение. Дело в том, что Анвар для сосуда Дантелион пожертвовал свое кольцо возвращения, которое для него сотворила Интисар. Немного смущаясь, он сказал, что хочет, дабы именно это стало его вкладом в общее дело. Интисар была поражена. Мало того, что сам отказался от такого полезного артефакта, так еще и отдал его не какому-то вождю, с которым хорошо дружил, а именно Дантелион, с которой в дружеских отношениях находится Интисар. Вечером, когда короли-воины вновь устроили между собой посиделки, зеленоволосый парень все же признался, что это его своеобразная благодарность Дантелион за то, что она, несмотря на не самые лучшие отношения Интисар с другими вождями, не подчинилась стадному чувству и сохранила дружбу, которая завязалась у нее с брюнеткой, да и не только с ней. Дантелион, наверное, единственный вождь, который поддерживает дружественные отношения со всеми 4 королями войны. По секрету, у Баала с Сарханом что-то все никак отношения не наладится. И все равно, Интисар так тронули слова Анвара, что она минут 20 не выпускала парня из объятий, гладя его по голове и приговаривая, какой он хороший. Под четким наблюдением Уга, но без его вмешательства, Анвар самостоятельно извлекал магические формулы из своего кольца и переносил их в металлический сосуд, предназначенный Дантелион. Парень проделал поистине ювелирную работу, вот что значит вложить всю душу в дело. Ребята по-настоящему гордились Анваром. А вот отношения Уга и Интисар все на той же стадии, никак не могут начаться. Просто времени не хватает друг на друга. Интисар уже нестерпимо хочет разобраться с этими металлическими сосудами и, наконец, спокойно наслаждаться жизнью Суга, в смысле, чтобы он тоже наслаждался, а не в принудительном порядке с ней. «Я не голоден», — упирался Уга, когда волшебница силой притащила его к себе, чтобы они немного перекусили и хотя бы попили чай, и так целый день работают. «Если взять все время, которое мы тратим на перекусы и сон, то уже давным-давно можно было бы, драгоценный мой», настойчиво перебила его Интисар, «я согласилась помочь, а не продалась в рабство, поэтому есть и спать я буду, а в том, что остальные пользуются условиями, которые я ставила только в отношении себя, моей вины нет. К тому же, если мучить себя так, как ты, то и работоспособность снижается». «Ну, это так, для справки». «Ничего не снижается», — парировал Уга. «Я, например, могу спокойно обойтись без сна и...» «Правда». Интисар даже перебивать его не пришлось. Уга сам подавился собственными словами, когда она поводила перед его носом свежеприготовленным пончиком, от которого все еще шел приятный сладкий аромат, а сам он излучал легкое тепло. Свежий-свежий, вкусный, сытный. Уга, прямо как песик, вел носом вслед за пончиком, жадно вдыхая аромат, от которого слюна скапливалась во рту. «Ха-ха-ха, ладно, не буду мучить, держи», — беззлобно рассмеялась девушка, отдав волшебнику вкусность. Сделав глоток сладкого чая, девушка подперла рукой подбородок и смотрела на Уга. Заметив это, волшебник чуть-чуть смутился, так как подумал, что неаккуратно ел и измазался где-то, но, проведя салфеткой возле губ, ничего не обнаружил. «Что-то не так?» — проглотив еду, спросил он. «Мне просто нравится на тебя смотреть», — улыбнулась брюнетка. Покраснел, опустил взгляд на свою кружку с чаем, смущенно улыбнулся. «Господи, какой же он очаровашка!» Быстро допив свой чай, Уга поднялся на ноги. «Мне пора возвращаться к работе». Интисар лишь выдохнула и поднялась следом. Посмотрела на свой недопитый чай, снова выдохнула. «Можно мне еще полчаса отдыха?» — все-таки попросила она, когда подошла к гению, на что он улыбнулся и мягко притянул ее к себе. «Тебе все можно», — ответил он, обнимая брюнетку. «Тогда я хочу еще кое-что», — тихо выдохнула она, потянувшись к его губам. Поцелуй не заставил себя ждать, да и был поначалу таким же, как и все предыдущие, мягким, нежным, неторопливым, ласковым, но потом что-то пошло не так, или наоборот, так, наоборот, наоборот, точно, он начал набирать обороты. Причем конкретно, действия Уга и Интисар становились намного смелее, нежели прежде, поцелуи выходили жарче с каждым разом, объятия крепли, а руки получали все больше и больше свободы. До этого Уга ни разу не кусал ее во время поцелуя, а она ни разу не вцеплялась в его волосы с такой силой, что ему было не отстраниться даже при всем желании. И она так уверенно притягивала его к себе, что казалось, будто она весь страх и стыд потеряла, либо просто пьяная. Кто первый углубил поцелуй? Кто это сделал? Кто виноват в том, что последние тормоза отказали? Кажется, Интисар. Она всего лишь хотела попробовать в поцелуе прикоснуться своим языком к его, это можно считать порывом, продиктованным внутренним голосом, который заверял, что будет обалденно. И казалось бы, всего-то одно робкое, ласковое соприкосновение теплых, мягких, влажных языков, но эффект был как от взрыва. Одной рукой обхватив девушку вокруг талии, Уга прижал ее к себе крепко-крепко, а вторая расположилась на ее бедре. Интисар, то есть ее инстинкты, правильно расценили то, чего от девушки хотят, поэтому она в одном ловком прыжке запрыгнула на волшебника и обвила свои ноги вокруг его талии, перекрестив щиколотки. У Интисар сильное тренированное тело, Уга даже придерживать ее не надо, чтобы она не упала, потому что она так крепко и ловко обхватила его ногами, что сама может удержаться в таком положении, даже без помощи собственных рук. Вслепую дойдя до кровати, Уга, не отрываясь от губ Интисар, уложил девушку на прохладное покрывало теплого оранжевого цвета, которым девушка обычно застилала свою постель. Оставив в покое измученные, покрасневшие, слегка распухшие губы волшебницы, Уга стал спускаться короткими мягкими поцелуями к шее, которую тоже не оставил без внимания. Тихий девичий смех отвлек его от этого увлекательного занятия. «Что такое?» — растерянно спросил он, подняв взгляд к ее глазам. «Щекотно», — улыбнулась она, пальцами зачесав его челку назад, открывая красивое, раскрасневшееся, улыбающееся лицо гения. Уга хотел что-то сказать в ответ, но тут же рвано выдохнул, ощутив, что Тиса провела по его шее губами, а потом, быстро поднявшись к уху, не сильно прикусила мочку. Воспитание воспитанием, скромник скромником, но он, черт возьми, нормальный мужчина, находящийся в объятиях любимой женщины. Схватив девушку за волосы на затылке, он резко откинул ее на мягкую поверхность кровати и прижался к ней всем телом, приникая к самым сладким для него устам. Дорожил ли он ею? Да, как и всеми своими друзьями. Нравилась ли она ему? Безусловно. Мечтал ли он о ней? Да это вроде уже ни для кого не секрет. Но никогда он не думал, что будет так сильно желать ее тела, сгорать от пожара, вспыхнувшего сейчас в его сердце от одного лишь поцелуя. Мышцы напряглись до предела, как только Уго почувствовал, что Тиса сверху забралась руками под его рубашку и стала оглаживать плечи и спину, временами проводя по коже ноготками, еще сильнее распаляя его желание. Прижимая женское гибкое тело к своему, он провел языком по ее верхней губе и, почувствовав, что девушка приоткрыла рот, тут же углубил поцелуй. На одну руку Уго опирался, чтобы не придавить своим весом Интисар, а вторая его рука тем временем гладила ее шею, прошлась по ложбинке между груди, перешла на талию и, наконец, расположившись на бедре, сжала ткань одежды, медленно, но уверенно потянув ее вверх. «Я так и знал!» С этим бешеным криком в комнату влетел Дергам. Уго и Интисар моментально оторвались друг от друга и вскочили как ошпаренные, начав судорожно приводить себя в порядок. В этот же момент Дергам продолжал заливаться соловьем. «Я вот как чувствовал. Прямо сердце неспокойно было. Я не то, чтобы суеверный, но и чашка просто так не падает из моих рук. Сразу подумал, что неспроста вас двоих так долго не...» «Дергам», — перебил его Уго. Что удивительно, на лице обычно скромного волшебника не было ни капли смущения или чего-то подобного. Наоборот, у него к лицу как будто прилипло каменное нечитаемое выражение. По крайней мере, оно было нечитаемым, пока Уго не произнес то, что повергло всех присутствующих в шок. «Уйди, пока я тебе не помог это сделать». Хором выдали Интисар и Дергам. «Чтобы Уго и сказал такое». Невольно учитель и ученица сейчас вспомнили, что вообще-то старший здесь не Дергам, а Уго, и разница между ними достигает 10 лет, плюс-минус год или два. «Спокойнее, приятель», — миролюбиво начал Дергам, основательно сбитый с толку произошедшим. «Вышел отсюда», — повысил голос маги. Интисар прикрыла ладонью весьма некультурно открытый рот и постаралась стать как можно более незаметной. «Ну, ничего себе, нехватки тестостерона Уго точно не испытывает. Вот тебе и скромняшка сопротивления». Дергам, до сих пор не веря, что делает это, развернулся и послушно вышел, прикрыв за собой дверь. Уже за дверью он таращился тупым взглядом в противоположную стену, мысленно убеждая себя в том, что все произошедшее – правда. Что Уго, тот самый Уго, который от вида голой женщины мог в обморок упасть, тот самый Уго, который слов-то ругательных наверняка не знает, пригрозил ему и выгнал из комнаты, как будто Дергам не взрослый мужик, которому стукнуло уже 54, а малолетний пацан, которого папа только что наказал за непослушание. «Ох, еть!» — выдал Дергам. С ошалелым взглядом мужчина направился к Сархану и Анвару. Он даже не удивится, если они с первого раза ему не поверят. Дергам своим собственным глазам и ушам все еще не до конца верит. Оказывается, Уго умеет злиться. Обалдеть! Уго не сдвинулся с места, продолжая прожигать недовольным взглядом дверь, ведущую в покой. А Интисар? А что Интисар? Она молчала от греха подальше и продолжала таращиться на Уго удивленным взглядом. В тихом омуте. Даже страшно представить, что за черти водится в столь тихом омуте, как Уго. Послышался тяжелый выдох, означавший, что волшебник успокоился. «Я был излишне груб, да?» — негромко спросил он. «Ну, не особо», — как можно мягче постаралась ответить Интисар. «Дергам за свою жизнь и не такое слышал, так что, думаю, с ним все в порядке. Наверное, я его обидел. Вряд ли. Скорее всего, он просто сильно удивился. Все-таки не каждый день тебя можно увидеть в плохом расположении духа». Подойдя к волшебнику, Интисар обхватила его талию руками, заключив в кольцо объятий, и прижалась к его спине. «Не накручивай себя понапрасну, Дергам ведь не нежная принцесса, чтобы кидать обидульки. К тому же, если он, как он сам сказал, так и знал, то сразу должен был понять, что ему спасибо не скажут». На что Уго скромно улыбнулся, после чего развернулся к брюнетке лицом и мягко прикоснулся губами к ее лбу. «Мне пора возвращаться к работе. Я и так засиделся у тебя. Эх, Трудоголик, обреченно выдохнула Интисар, но потом слегка улыбнулась. «Ладно, иди, я подойду чуть позже». «Хорошо». Прогуливаясь по саду, двое вождей обсуждали положение дел, а также скорое получение магических артефактов от короля Альматарана, дабы каждый вождь мог защитить свой народ. Не сказать, что Факалор и Заган были старыми друзьями, они, как вожди своих рас, являлись скорее компаньонами по неволе. «Хочешь мира, придется идти на уступки». Они понимали это. Итак, слово за слово, они вели непринужденную беседу, пока разговор не повернул не в ту сторону. «Как думаешь?» — будто невзначай спросил Факалор, «чей сосуд будет могущественнее?» «Маги сделают всех равными, поэтому и сосуды у всех будут равны по силе», — уверенно произнес Заган, долго не раздумывая над ответом. «Над сосудами работают многие волшебники, но ответственность за них лежит на маге», — не сдавался Факалор, «но по его расслабленному виду не скажешь, будто это создание что-то задумало. Их слово решающее. Разумеется, на госпожу Шибу и госпожу Арбу не воздействовать», развел руками Факалор, прикрыв глаза, показывая свое смирение, но вот легкая ухмылка на губах говорила громче слов. «Но вот на решение господина Уга можно повлиять», интригующе протянул он. «Господин Уга?» Не поверил своим ушам Заган. «Ты растерял последние мозги, господин Уга, гений. Если бы на него можно было так просто влиять». «Глупец», — перебил его Факалор, и произнес он это таким снисходительным голосом, будто разговаривал с неразумным ребенком. Конечно же, это не осталось незамеченным Заганом, но он решил поступить мудро и не раздувать конфликт. «Это же Факалор, тратить на него свои нервы. Пф, он того не стоит. У господина Уга есть одно слабое место», — продолжал тем временем наглый вождь, которого почему-то любили женщины, несмотря на его порой возмутительную распущенность, которую он умело прикрывает сладкими речами и выученными манерами. «Госпожа Интисар», слегка нахмурившись, задумчиво протянул Заган. «Я слышал от Агариса, что маги короля Соломона просили ее принять участие в создании металлических сосудов, так как ее знания мало уступают знаниям господина Уга». «Это не важно», — отмахнулся Факалор. «Важно то, что как раньше, так и впредь госпожа Интисар имеет огромное влияние на господина Уга. В принципе, только она и может уговорить его на что угодно». Заган остановился. Увидев это, Факалор тоже остановился и посмотрел на собеседника взглядом, в котором читался немой вопрос. «Из чего бы госпоже Интисар просить за кого-то из нас?» Скептично усмехнулся светловолосый вождь. «Мы, а ты особенно, не в числе ее любимчиков. Мое обаяние поможет мне склонить ее на свою сторону», хитро ухмыльнулся Факалор. «Ты будешь присмыкаться перед ней, чтобы добиться точнее, выпросить у нее то, что тебе нужно. Жалкое зрелище», презрительно бросил Заган, ухмыльнувшись уголком губ. Надо признать, что Заган с огромным удовольствием и капелькой злорадства посмотрел бы на присмыкание Факалора. Вожди других рас тоже не безгрешны. «Заган, не стоит так сильно завидовать», снисходительно отозвался самый желанный вождь Альматарана. «Я понимаю, что природа не наградила тебя таким же очарованием, как меня, но это не повод выставлять меня и мои намерения в дурном свете». Заган, словно по сигналу, тут же взвился. «Считаешь, я не смогу вскружить ей голову? Вот как ты заговорил», откровенно забавлялся Факалор. «Может, тогда заключим пари? Кому из нас удастся добиться особого внимания госпожи Интисар в течение 2 недель, тот и выиграл. Что скажешь?» Заган секунду раздумывал, разумом понимая, что это глупое решение и еще более глупый спор, но все равно не собирался идти на попятную. «Сказанного не вернешь. Каковы ставки?» — спросил Заган, в голубых глазах которого плескалась решимость, которой можно позавидовать. Факалор сделал вид, будто задумался, а через секунду его неожиданно осенило. «Я слышал, на землях вашей расы растет необыкновенное растение», — протянул он, задумчиво потирая подбородок. «Отвар, сваренный из него, способен вылечить любые болезни, восстановить силы, избавить от усталости. Нашей расе такое чудо однозначно пригодилось бы». Заган чуть воздухом не подавился от возмущения. «Это священное растение и принадлежит только моему народу», — выпалил светловолосый вождь, на эмоциях слегка повысив голос. С лица Факалора тоже сошла улыбка. «Да, я знаю. Поэтому-то его так сложно достать. Столь жадный народ, как ваш, не привык делиться. Кто бы говорил», — надменно бросил Заган, вернув контроль над своими эмоциями. «Уж не вы ли когтями и зубами вцепились в свой родник, когда нам эта вода нужна побольше вашего? Ну, Так что, заключим пари, вновь заулыбался Фоколор, уже зная итог этого разговора. Победитель, помимо усиленного магического артефакта, получает часть ресурсов, принадлежащих народу проигравшего. Согласен. Когда оба вождя пожали друг другу руки, скрепляя тем самым пари, они продолжили свой изначальный путь. Примерно через минуту, Заган невзначай бросил: «А ты не боишься выиграть этот спор? С чего бы мне этого бояться?» Искренне удивился Фоколор, не понимая, к чему клонит Заган. «Вдруг ты переборщишь со своим обаянием, и госпожа Интисар начнет надеяться на что-то большее? Ты же наверняка после окончания спора будешь проводить свое время, как и прежде, в компании бесчисленных женщин. В общем, если говорить коротко, тебе не жить. Я уверен, ты уже слышал, что изменения короля Соломона не коснулись госпожи Интисар, и теперь по силе она находится на одном уровне с тремя магией его величества. Разгневать такую?» Но Фоколор лишь весело рассмеялся, оставаясь совершенно расслабленным как снаружи, так и внутри. «Тогда мне еще больше хочется очаровать это воплощение силы и непокорности. Несмотря на некоторые неурядицы и не самые теплые отношения между нами, я не могу отрицать, что как мужчине мне очень польстило бы видеть эту прелестную волшебницу с невыносимым характером не только на своей стороне, но и влюбленной в меня». «Влюбленной в тебя? Да уж, хуже мести не придумаешь», — хмыкнул Заган. «Мести?» — нахмурился Фоколор и заметно напрягся. Былое веселье улетучилось без следа, что говорило о том, что Заган своими словами попал в самую точку. «Та, которая тебя, можно сказать, ненавидит, влюбляется в тебя», тем самым добровольно наступая на горло собственной гордости и списывая на нет всю свою браваду и строптивость, которые демонстрировала до этого. Да это, черт возьми, самая сладкая месть, какую только можно вообразить. «Мне ни за что ей мстить», — попытался оправдаться Фоколор, вложив в голос как можно больше безразличия, словно говоря: «Между нами только государственные дела, никакой личной неприязни, хотя весь Альматаран в курсе, сколько там взаимной личной неприязни. Ты ведь никак не можешь смириться с тем», — продолжал подливать масла в огонь Заган, — «что госпожа Интисар, одна из четырех королей войны, которые не являются подданными короля Соломона и вольны делать все, что им заблагорассудится, то есть любезничать с тобой ни один из них, а в особенности госпожа Интисар, не обязан, а ты, увы, таких же привилегий не имеешь, если, конечно, не хочешь натравить на себя всех четверых, чего я настоятельно не рекомендую». «Глупости», — безразлично бросил Фоколор, продолжая идти только вперед. «Идиоты», — вынесла вердикт Интисар, смотревшая на них через магическую карту. Она бы рассмеялась, если бы рот не был занят чаем. Обеденный перерыв выдался намного веселее, чем ожидала девушка. Кто бы мог подумать, что она — сама популярность. На следующий день, до коронации осталось 22 дня. Когда Заган увидел Интисар, идущую по пустому коридору, он подумал, что это знак свыше. Самое время действовать. Если первым с ней заговорит он, сразу проявив всю свою учтивость и обаяние, то все дальнейшие старания Фоколора будут бессмысленны. Заган умеет быть очень милым, когда хочет. «Госпожа», — окликнул он ее. Интисар не остановилась, а продолжила свой путь, так как искренне полагала, что обращаются не к ней. Не успела она дойти до конца коридора, как перед ней буквально из ниоткуда вынырнул, иначе и не назовешь, странно улыбающийся Заган. Волшебница быстро взяла себя в руки после секундной растерянности из-за неожиданного появления вождя. «Госпожа Интисар, вы сегодня еще прекраснее, чем обычно». Молодой юноша с копной золотистых волос и глазами, голубизне которых позавидует даже небо, почтительно склонился к руке длинноволосой брюнетки, чувственно прикасаясь губами к изящным женским пальцам. Увидев, что девушка смотрит на него серьезным, но в то же время угрюмым взглядом, парень пришел в недоумение. «Что-то не так?» — сладко улыбнувшись, произнес блондин. «Заган, я хочу половину выигрыша», — стальным голосом четко произнесла девушка. «Половину?» — воскликнул будущий обладатель одного из металлических артефактов, но тут же спохватился, прикусив себе язык. «Какого выигрыша? А чем вы?» — медовым голосом протянул голубоглазый. «Либо половину, либо я делаю так, что спор выигрывает Фоколор, и уже тебе придется немножко разориться на дары земель, принадлежащих твоей расе», — все так же четко произнесла она. Заган в который раз поразился ей. Как, вот как можно быть такой, и откуда она вообще узнала? Да уж, недаром, что разведчик. Ладно, с трудом выдавил из себя блондин, а теперь, отойди от меня подальше. Поймав недоуменный взгляд собеседника, брюнетка продолжила. Ты же не выносишь людей, еще и руку мне целовал. Я не хочу, чтобы тебя вырвало прямо на меня. Я вовсе не, у меня накидка белая. Испачкаешь, собственными руками стирать будешь. Заган подавился словами, которые собирался произнести. Короче, устало выдохнула Интисар, думаю, ты прекрасно понимаешь, что ни один из вас усиленный сосуд не получит, однако я могу предложить тебе получить от вашего с Фокалором спора моральное удовольствие в виде его проигрыша. Ну, так что, партнер или нет? Спросила она, протянув ему руку для рукопожатия. Светловолосый вождь, все еще не понимая, что происходит, пожал протянутую руку. Она сумасшедшая. Точно, недаром все говорили, что она свихнулась после последней битвы. Учти, никаких поцелуев, мимоходом бросила она, продолжив свой ранее начатый путь, оставив обескураженного вождя одного посреди коридора. Зачем Интисар это сделала? Все очень просто и довольно примитивно. Она хочет, чтобы проиграл Фокалор. Его она недолюбливает больше всех. А часть выигрыша у Загана она попросила не потому, что ей это нужно было, а чтобы золотоволосому вождю жизнь малиной не казалась, ведь он тоже не входит в список любимчиков Интисар. Да-да, просто сделать падлу хочется. Итак, марафон начинается. На следующий день, до коронации осталось 19 дней. С момента заключения пари прошло уже 2 дня, третий сейчас в самом разгаре, но Фокалор не особо беспокоился. Он был уверен, что без проблем очарует маленькую человеческую строптивицу, возомнившую себя невесть кем. У него в запасе еще 12 дней, считая сегодняшний, 11 из которых он может потратить на отдых. День – это даже многовато, тем более на одну-то женщину. Если Фокалор приложит капельку усилий, то даже такая, как она, будет его уже через пару часов. Загана он вообще не рассматривал как конкурента. Когда Интисар сама попалась в поле его зрения, вождь решил, что не стоит откладывать все на последний день. Почему бы прямо сейчас совсем не покончить, а потом продолжить наслаждаться жизнью? Сад – прекрасное место, красивые цветы, сочная зелень, интересные растения, он, она – сплошная романтика, у нее нет шансов. Нацепив на лицо самую нагловато-обительную улыбку из своего арсенала, проведя пальцами по волосам, одним движением руки придавая им легкую растрепанность, что делало вождя лишь еще привлекательнее, он направился прямиком к волшебнице, которая стояла возле травника, который передавал ей небольшую шкатулочку и несколько увесистых свитков среднего размера. Видимо, собирал что-то на заказ. Когда оставалось всего шагов 10 до нее, неожиданно откуда-то со стороны вынырнул Заган. Фокалор даже опешил, из-за чего непроизвольно остановился. «Позвольте вам помочь», — ласково улыбнулся светловолосый вождь. «Это мне», — произнес он, забирая из рук удивленной девушки весь груз, «а это, вам», — аккуратно вплел он в ее волосы красивый цветок лилии. Растерялась девушка, опустив взгляд и смущенно заправив за ухо прядь волос. «Спасибо, это в лабораторию Уга отнести надо, тогда не будем заставлять господина Уга ждать», — лучезарно улыбнулся Заган, после чего парочка вместе отправилась на выход, нарочно сделав вид, будто не заметили присутствия Фокалора, который виднелся где-то на горизонте. Придя в себя, Фокалор недовольно цокнул. Прыткий какой. Похоже, он недооценил Загана. Ну, ничего, в запасе еще 11 дней, Фокалор отыграется. На следующий день, до коронации осталось 18 дней.